Глава 16. В окнах так никто и не появляется. Впрочем, этого я и ожидаю. Если бы попал в стену, тогда пришлось бы еще раз стрелять, тратить аннигиляционную бомбу, довольно дорогую по потребляемой энергии. Можно допустить, что маг укроется где-то от осколков камня, хотя бы за магическим столом, и встретит меня относительно целый, только немного контуженный. Но от внутреннего взрыва в комнате наверху ему негде особо спрятаться. Тем более, что наверняка он сейчас открыто стоял около стола, из коша, вызывая своих братьев по несчастью, чтобы предупредить, почему вчера не вышел один из братьев на связь. Не вызывая еще, только пуская ману в скош, этот процесс далеко не мгновенно происходит, что мне точно известно. За время, когда он скрылся из виду, и мой заряд разнес третий этаж, он бы точно не успел ничего сообщить остальным магам. Не знаю, почему осколки после аннигиляции так легко пробивают защитный купол? Может, и не пробивают. Просто пораженные маги, то есть только один из них, про которого я точно знаю, снял с себя купол, чтобы воспользоваться скошем. Или все же сами осколки получают какой-то заряд энергии, пробивающий защиту. Надеюсь, что скоро я точно разберусь в этом вопросе. А пока пришло время заняться группой крыс, уже добежавших до меня и размахивающих оружием, несмотря на поднятую мною руку в жесте повелителя. Размахивать-то они размахивают, только пускать в ход не спешат. Во всяком случае, ни разу еще не ударили по моему куполу. Я оглядываюсь. Наши поднимают народ с земли и сажают обратно за стол. Убежавших возвращают сюда же. И хоть я не в курсе, что там с магом, похоже, что крысы – это последнее препятствие на пути к окончательному захвату башни. «Стоять! Молчать! Ждать!» Ору я изо всех сил. Крысы перестают размахивать копьями и одним мечом. Теперь ждут, что я снова им изреку из умного. «Сейчас я зайду в башню, и вы скоро узнаете, кто теперь ваш хозяин. Все, ждите!» Бросаю я им и своим парням, продолжающим стоять около местной прислуги. Заскакиваю в дверь, держа одну руку на палантире, вторая занята фузеей, и поднимаюсь на второй этаж, ожидая там встретить сброшенного вниз мага. Здесь его нет. Только пыль клубится. Вся мебель ею покрыта. Похоже, что дверь наверх оказалась открытой, и ударная волна хорошо прошлась и здесь. Все предметы валяются на полу, как я вижу. И теперь осторожно поднимаюсь на третий этаж, уже не доставая заветное зеркальце. Насколько я помню, этой башней командует маг второй ступени. К самим Фатиху или Торму я не рискнул бы так лезть, рассчитывая только на защитный купол. Но думаю, что здесь опасаться уже некого. Так и оказалось. От разлетевшейся внутренней стены досталось всей обстановке. Теперь уже не понять, так ли бедно жил этот участник магического ордена, как Кремер. Досталось и магическому столу, который теперь весь в выбоинах, и колдунуничком, лежащему под столом, также почти без одежды. На лице не разобрать даже рот. Глаза вылетели под градом осколков, и я снова поразился беспощадной силе фузеи. У мага перебито горло. Кровь медленными толчками вытекает через него, увлажняя грязный пол. Похоже, маг уже не с нами, просто отдает концы, и я добиваю его одним ударом копья. После чего выглядываю наружу и тыкаю пальцем в двух крыс, стоящих ближе всех. «Ты и ты! Зашли сюда и забрали вашего бывшего хозяина! И быстро!» Приказной тон ускоряет бывших защитников башни, и вскоре они забегают наверх, где получают новое указание. «Забирайте его и делайте с ним что хотите. Сначала положите перед входом для осмотра, потом заберете. Постройтесь перед дверью, я приму у всех присягу». Крысы споро подхватывают тело уже умершего хозяина и сносят его вниз. Я оглядываю третий этаж и с грустью констатирую, что забирать и смотреть тут нечего. Заряд разнес все предметы и мебель в труху. Лучше быть готовым к такому действию фузеи. Хотя что такого ценного могло оказаться у слабосильного даже по меркам Севера мага второй ступени? Точно, что ничего. Внизу я быстро привожу к покорности отряд из пяти крыс и отправляю их доедать свой завтрак в казарму, чтобы не мешались перед башней и не отвлекали парней. «Даже оружие не забираю. Просто командую, чтобы с ним никого не видел на улице пока». Крысы уходят, не понимая, что их ждет в будущем. Придется ими заняться попозже. Однако то, что у них осталось оружие на руках, действует на этих простых созданий весьма успокаивающе. Они по-прежнему воины и могут гордиться собой. Парни, уже получившие первый опыт на башне Кремера, уверенно занимаются прислугой и готовят их к путешествию до следующей башни. Проверяют запасы, да и все остальное на освобожденной теперь территории. Да, это очень кстати, что не приходится отвлекаться на всякую мелочевку и тратить свое время. Чувствую, что к захваченным последним башням гвардейцы станут настоящими профи в этом деле. Парни Торка беглецов не дождались. Весь списочный состав обслуживающих башни людей оказался на месте. И теперь я рассказываю, что их ждет. Запас продуктов в этой башне побольше, чем в предыдущей. Но с уклоном в простую дешевую еду. В основном одно зерно и солонина в бочках. Рассчитано точно на снабжение крыс, осаждающих все еще Муклен, как я понимаю. И это же мне подтверждает староста поселения, тучный мужик в фартуке. Предводитель уже 8 человек, одна из которых – простая девица в соку, подруга мага с заплаканными глазами, которая трет грязными кулаками. «Когда приходили в последний раз и как часто ходят?» – спрашиваю я его. «Когда? Полосьмицы назад. А приходят раз в 2 осьмицы. Около дана нелюди с 2 старшими. Все несут на себе. Ну, они, парни, здоровые. Таскают понемногу». «Около дана. Значит, 50-60 крыс». «Понятно. Если ему верить, то у нас есть 1,5 осьмицы, чтобы захватить следующую башню. Потом башню Торма. И уже оттуда отправить основное количество захваченных, освобожденных людей к побережью. Около башни Фатиха нас будут ждать объединенные силы магов. Сегодня они точно поймут, что дело нечисто, и начнут готовиться к встрече. Курс нашего продвижения они наглядно разглядят по замолчавшим башням. Поэтому могут уговориться о встрече около башни Торма. Но, скорее всего, будут накапливать силы около самого сильного и авторитетного члена своего сообщества, около Потиха. Да и по времени всем им к башне Торма уже просто не успеть, как я хорошо знаю. Как поступит Штольц, я не знаю. Пожалуй, присоединиться или к Фатиху, или к Торму, когда пойдет третья башня. Хотя, такой проблемный товарищ может плюнуть на всех и в одиночку устремиться к Роковой горе, вполне обоснованно, надеясь найти палантиры самостоятельно. Впрочем, этого же можно ожидать и от остальных. Только я надеюсь, что старшие маги не бросят своих учеников в беде и станут смело отстаивать свои земли. Однако такую возможность не стоит совсем исключать. Маги давно уже готовились к экспедиции в башни у Роковой горы. И пусть она должна начаться только через 2 месяца, могут сорваться прямо сейчас, пока дорога на север свободна. Ведь они не знают, в каких силах пришел враг. И могут всерьез опасаться, что сотня крыс, имеющиеся при башнях, не сможет остановить вооруженных и хорошо обученных убивать людей даже в количестве пары взводов. Окружив башни, горожане легко задержат даже магов, оторвавшихся от источника своей основной силы, просто обстреливая издалека из луков. Тем более, раз башни замолкают одна за другой, значит горожане нашли какой-то способ справляться с магами около источников силы. Да, такие мысли точно сразу же посетят Фатиха и Торма. Это лучше отчетливо понимать мне самому. «Ольг, а что делаем?» – обращается ко мне Трагер. «Какие планы на сегодня?» «Планы простые – перекусить, отдохнуть, дождаться наших и идти к новой башне. Пока посмотрим план севера, который я смог достать, и совещаемся со всеми». Так и сделали. Начали заново готовить еду. Я сходил к крысам, разрешил устроить сегодня и завтра пир на весь мир, чем крайне обрадовал нелюдей, быстро собравшихся за продуктами, как положено, без оружия. С азартом они дотащили всего, до чего дотянулись цепкие грязные лапы, и принялись готовить обед, уже не переживая ни о чем. Такие вот, они не очень далеко заглядывающие вперед по жизни создания, и этим следует пользоваться. Мы собрались около обеденного стола. Я положил самодельную карту на стол, очищенный от мисок и плошек, и объяснил старшим гвардии и своим охотникам, чего я хочу добиться в ближайшее время, чего по итогу всего нашего рейда. «Основная проблема для нас – это освобожденный народ. Они связывают нам руки и лишают скорости передвижения. Только бросить людей одних нельзя. Здесь можно с ними оставить всего пару воинов. Они боятся крыс, очень боятся чудовищ в лесу, поэтому точно не станут никуда разбегаться или драться со своими новыми защитниками. Гарнизоны крыс захваченных башен теперь под моей рукой. Но без личного моего присутствия они могут со временем начать требовать себе женщин. Есть у них такой постоянный интерес, кроме жратвы. Поэтому надолго лучше освобожденных рядом с крысами не оставлять, когда нет достаточной силы или меня рядом. Но и тащить их дальше к следующей башне смысла нет никакого. Они только измотаются в конец, а через день должны идти снова обратно к побережью. Скоро подойдут наши люди с первой башни. Мы можем оставить всех освобожденных здесь, под присмотром 2-3 гвардейцев, советует Торг. Завтра мы возьмем еще одну башню и можем сразу же отправить людей сюда, даже всего с одним из наших в сопровождении. Тогда здесь окажется уже 25 людей и 3 гвардейцев. Некоторых мужиков тоже можно вооружить, человек 5-6, пока караван не уйдет подальше. На такую толпу, тем более с 3 серьезными воинами, крысы не должны лезть. Их тут всего 5-6 рыл в каждой башне. Тем более они знают, что вы со мной. Рассуждаю я. Крысы приведены мной к покорности, но в мое отсутствие становятся плохо управляемы. Поэтому так уж на их послушание рассчитывать не стоит. Объясняю я народу. То есть караван из следующей 3-й башни, которую мы захватим также завтра утром, отправится сюда завтра. Придут они в эту башню послезавтра, с утра, и могут сразу же выходить в направлении побережья. Им придется обойти стороной башню Кремера, чтобы не вызывать лишний интерес у крыс. Через 3 дня они окажутся на берегу, где их подберет шхуна. Еще через 3 дня они приплывут в Астер, расскажут про 3 взятые нами башни и целых 3 убитых магов. При этом у нас вообще нет потерь, теперь говорит Торг. Мои охотники пока молчат, сами удивленные легкостью наших побед. На самом деле это огромный успех, которого никто в городе не ожидает. Ты показываешь на своей карте всего 12 башен, а мы возьмем уже 3 из них, и 3 мага убиты будут. Это просто невероятная победа, все благодаря тебе, нашему главному оружию. И тогда сюда, для развития успеха, приплывет уже 2 взводов, а то и все 3. Они высадятся уже через Осьмицу на берегу. Довольно грамотно все прикинул Трагер. Не зря его назначили теневым лидером в группе. Да, все примерно так и будет. Тем более, что теперь есть кому показать нужную дорогу. Согласился и я. Не придется искать и разведывать башни. Нас остается 17 человек. Этого вполне достаточно, чтобы и дальше побеждать под твоим руководством магическим прикрытием. Подумав, говорит уже и Кунт. Ну, завтра мы возьмем следующую башню. Но дальше все может пойти уже не так просто. Будем смотреть. Подвожу итог я. Даже если наш успешный поход завтра-послезавтра уже закончится. 3 убитых мага и 3 взятых башни. Как вы считаете, признают нашу разведку боем успешной? Ты шутишь так? Удивляется Трагер. Даже простую разведку до этих мест, особенно без потерь, признают успешным. Одна башня или 1 убитый маг – это вообще невероятное достижение. В гвардии начальство уже головы сломали, прикидывая, как научиться побеждать магов на их территории. Про 3 магов и говорить нечего. Нас вынесут на руках с корабля и пронесут до ратуши, где совет капитанов в полном составе вручит нам самые высокие награды. Вас-то, может, и вынесут за наградами. Вот меня тоже могут вынести и занести в подвал. Подумал я про себя, но говорить ничего не стал вслух. Тогда решено. Делаем, как договорились. Трагер, для конвоя оставим 2 твоих и 1 моего, чтобы не плутали по лесу. Подводит итог разговором Торг. Пока мы обедали и отдыхали, показались наши освобожденные из башни Кремера. Если наши вояки выглядят огурцами, то освобожденные едва дошли, стерли ноги, хромают и плачут. Завтра явно не смогут идти далеко. Хорошо, что и не требуется пока. Скажи своим, чтобы у всех обувь проверили перед переходом. Больно плачевно они выглядят, а им 3 дня ползти отсюда до берега, говорю я Трагеру. Вижу, что он и сам разозлился на подчиненных, отозвал их в сторону, чтобы всыпать как следует за нерадивость по отношению к конвоируемым людям. Парни оправдываются, говорят, что сказали всем одеться правильно для долгого перехода. Ага, вот они и натянули все ненужное, чтобы хорошую обувь не портить. Да и откуда у них тут хорошая обувь, если хозяин маг в полной нищете жил по меркам мастера? Посмеиваюсь я. Сегодня же найти всем бедолагам травы для лечения. Завтра проверить ноги и снова лечить. Вам теперь только через 2 дня выходить, но зато идти 3-4 дня, шипит Трагер на своих подчиненных. Проверим, вылечим. Если бы завтра, то не успели бы, а послезавтра мертвого на ноги поставим. Гвардейцы после втыка настроены по-деловому. Мы оставляем переселенцев на первом этаже, гвардейцы занимают позицию на втором, готовясь присматривать за своими подчиненными, которых уже 14 душ, и за веселящимися крысами тоже. Я навещаю своих новых слуг и напоминаю, что теперь они служат мне и должны слушаться как положено. Жду малейшего недовольства и слышу, что один крыс точно чем-то недоволен оказался. Не хочет вставать правильно и знак подчинения показывать. Проявляет эдакую дерзость в отношении своего нового повелителя. Да, такие создания неразумные эти крысы. Пряник без кнута вообще не понимают. Поэтому я искореняю скверну хорошим ударом маной, после которого дерзкий товарищ может и не помрет, но кусок долго в рот к нему не полезет. «Кто не понимает хорошего отношения, могу повторить», – тихонько проговариваю я, вскочившим из-за стола крыс. «Только больше желающих поменять красивую жизнь за полным столом еды на жесткие удары и долгие полеты до первого дерева не находится». Пострадавший сползает с дерева, на многочисленных обломанных сучках остается кровь. Ее довольно много. А может и помрет, кто его знает. Естественный отбор он такой. Забирает слишком смелых и самых глупых. Надеюсь, что теперь оставленным гвардейцам будет попроще охранять освобожденный народ. Выходим после отдыха. Прятать в тайнике особо нечего, поэтому идем быстро и проходим до вечера большую часть пути. Потом ночлег и ужин разносолами, набранными еще в башне Кремера. Утром находим нашу цель и готовимся к нападению на третью башню. Все происходит примерно так же, только народ обедает уже не на открытом воздухе, а на первом этаже башни. Видно, что меры безопасности предприняты. Дверь в башню открывается перед выходящим или перед входящим, но сразу же закрывается. Кто-то приставлен к охране входа, чтобы и мышь не проскочила. Крысы тоже на военном положении. В 2 секретах подворыла сидят именно с той стороны, откуда мы подходим к башне. Это разведка приметила. Да и как их не заметить? Эти создания чешутся, пердят и ржут, как полные дурачки. Дали шанс проверить разведчиков. Парни Торка не подвели. Вырубили одновременно 2 секрета, не дав издать ни одного звука незадачливым нелюдям. Да, на такие квалифицированные действия, как грамотно и незаметно сидеть в секрете, крысы не способны совсем. Я отправляю Торка с его людьми заняться казармой, одноэтажным зданием около вышки, чтобы не отвлекаться на крыс. В этой башне нас точно ждут, только помощь прислать не успели наверняка. Зато местный хозяин копит ману около стола и ждет, когда сможет показать свою силу наглым пришельцам. Да, вычислить направление следующей атаки и примерное время маги могут легко. Только с чем им предстоит столкнуться, не могут представить и в страшном сне. С силой палантиров, которые еще должны спать долгим сном в башнях около роковой горы, и оружием, созданным специально против защиты магов, им не совладать. Я не помню, какого уровня силы местный маг, поэтому не хочу рисковать и отправляю лучников пошуметь, обстреливая ставни на окнах 3-го этажа издалека. Чтобы маг появился в зоне видимости. Поэтому стрелы вылетают из луков горящие и красиво так подсвечивают башню, воткнувшись в ставни со стороны, где я засел с фузеей наперевес. На такой вызов маг не может не ответить. Так дело и до пожара на крыше дойдет, покрытой обычной дранкой. Ставня распахивается, и, закрывшись куполом, маг обламывает стрелу, бросает ее вниз. Потом спешит к другой ставне, на которой хорошо высушенное дерево начинает понемногу разгораться от пламени стрелы. Тут уже я не сплю и пристреливаюсь к этому месту двумя импульсами, пуская их вдоль стены, чтобы не спугнуть мага. Когда распахивается вторая ставня, рука сразу тянется к горящей и хорошо освещающей все пространство перед окном стреле. Я произвожу три выстрела в место, где должно находиться сейчас тело мага. Потом укладываю все пять следующих импульсов в том же районе, метясь около пола, куда должен упасть раненый или убитый маг. Сегодня я не хочу разносить башню аннигиляционными зарядами. Собираюсь за счет приманки из горящих стрел поразить или ранить хозяина. Или же придется вступать в открытое противостояние, если мой замысел не удастся. Не хочу портить гвардейцам мародерку и сам посплю с удовольствием в кровати. Может, даже с местной красавицей. Кто там на такую роль предназначена? Слышу условный свист. Это торг сообщает, что с казармой все решено. Крысы зафиксированы, никто отвлекать меня от поединка не будет. Он отправляет своих людей проверить, нет ли в лесу кого-то готового бежать и докладывать, что враг непонятный и таинственный приступил к башне. Хотя зачем это магам? Они и так могут находиться на постоянной связи друг с другом безо всяких таких гонцов. Под защитным куполом я подбегаю к входу в башню и сношу одним ударом в сторону дверь. Жители первого этажа забились под кровати. Совсем не собираются вмешиваться в разборки высоких сторон. Держу руку на палантире. Я поднимаюсь к двери люку на второй этаж и выбиваю его одним ударом наверх. Легко быть богом, когда сила прет из тебя. На втором этаже я вижу только молодую девицу, прячущуюся на кровати под одеялом. Только ее голова торчит. Посмотрю на нее потом, при свете дня. Может, кому из парней невеста готова. Парни врываются следом за мной в башню и начинают наводить порядок среди слуг. Выгоняя их, строятся на улицу. Сзади меня, как всегда, Конт и Драгер. За ними Кросс. Поддерживают меня, пусть и символически перед схваткой с магом. Я выбиваю дверь на третий этаж. Люк срывается с петель и улетает куда-то, ударяясь о пол с грохотом. В этот раз я не спешу и вытаскиваю зеркальце, чтобы изучить подробно при дневном свете, падающем из открытых ставен, диспозицию противоборствующих сторон. Я сразу же вижу лежащего под окном мага, раскинувшегося навзничь, и понимаю, что этот бой уже выигран. Маг точно мертв, в нем не видно никакой жизни.